крестом на плащах? Нет, но благословение Богу, благочестивые братья отбили ее у разбойников, и теперь она у них. Где она, я вас спрашиваю? Под опекой благочестивого брата Шумберга, скрестив на груди руки и смиренно склонив голову, ответила монахиня. Услышав страшное имя палача детей Витовта, Юрант побледнел, как полотно. Он опустился на скамью, закрыл глаза и отер рукою холодный пот, выступивший на лбу. Когда пилигрим, который все еще не мог подавить свой страх, увидел, что творится с Юрандом, он подбочинился, развалился на скамье и, вытянув ноги, бросил на рыцаря взгляд, исполненный надменности и пренебрежения. Воцарилось долгое молчание. «Брат Марквард тоже помогает брату Шумбергу приглядывать за ней», продолжала женщина. «Надзор строгий, никто панночку не обидит». «Что я должен сделать, чтобы мне ее отдали?» спросил Юрант. «Смириться перед орденом», высокомерно ответил пилигрим. Услышав эти слова, Юрант встал, подошел к немцу и, наклонившись к нему, произнес сдавленным страшным голосом: «Молчать!» Пилигрим снова испугался. Он знал, что может грозить Юранду, что может сказать такие слова, которые заставят его укротить свой гнев и смириться, но испугался, что не успеет слова вымолвить, как случится нечто страшное. Уставив округлившиеся глаза в грозное лицо спыховского владыки, он умолк и замер от ужаса. Только нижняя челюсть затряслась еще сильней. «Письмо у вас есть?» — обратился Юрант к монахине. «Нет, господин, у нас нет письма. Нам велено передать вам все на словах». «Говорите». Она еще раз повторила все, что успела уже рассказать, как бы желая, чтобы Юрант раз навсегда запомнил ее слова. «Брат Шумберг и брат Марквард стерегут панночку, так что вы укротите свой гнев, хоть и много лет вы наносили ордену тяжкие обиды, но с нею ничего худого не случится, ибо братья хотят ответить вам добром на зло, если вы удовлетворите их справедливые требования». «Чего они требуют?» «Они требуют, чтобы вы отпустили на волю господина Дебергова». Юрант вздохнул с облегчением. «Я отдам им Дебергова», — ответил он, «и других невольников, которых вы держите в Спыхове. У меня два оруженосца Майнегера и Дебергова, а также их слуги. Вы должны отпустить их на волю и вознаградить за то, что держали в темнице». «Упаси Бог, чтобы я стал торговаться за родную дочь». «Благочестивые братья тоже так думали», — сказала женщина. «Но это еще не все, что они велели вам передать. Вашу дочь похитили какие-то разбойники. И, наверное, за тем, чтобы взять с вас богатый выкуп. Бог помог братьям отбить ее у них. И сейчас они только одного хотят, чтобы вы отпустили на волю товарища их и гостя. Но братья знают, да и вы, господин, знаете, как ненавидят в этой стране рыцарей креста и как несправедливо осуждают их, даже за благочестивые поступки. Братья уверены, что если народ дознается, что ваша дочь у них, их сразу заподозрят в том, будто это они похитили ее, и таким образом за доброе дело на них будут только возводить клевету. Да, здешний народ злобный, не раз уже платил им за добро, отчего благочестивый орден, славу которого братья должны блюсти, терпел всяческое поношение. Поэтому они ставят еще одно условие. Вы сами должны объявить своему князю и всему жестокому рыцарству вашего края, что не рыцари креста, а разбойники похитили вашу дочь, а так оно и есть на самом деле, и что выкуп за нее вы должны платить разбойникам». «Это правда», — сказал Юранд, — «что разбойники похитили мою дочь, и что выкуп я должен платить разбойникам. Вы всем должны так говорить, если хоть один человек, хоть одна живая душа узнает, что вы договаривались с братьями, или хоть одна жалоба будет послана магистру или капитулу, могут встретиться тяжелые препятствия». Беспокойство изобразилось на лице Юранда.